мой папа, научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух на мне почил и ночью, как и днем. Чтоб я хорошая была, молюсь я Христу, и чтоб за Господом пошла, как только подрасту. Thank you.